Но ей явно хотелось в Британь. И она кротко настаивала на этом плане до тех пор, пока я, наконец, не уступил. Мне это было непонятно. Я ждал, что она выразит желание отправиться куда-нибудь поближе к Тулону. В тот год погода была ей на руку, лето стояло ужасное, и все жаловались, что в Нормандии очень сыро. Мне было грустно с ней разлучаться, однако я радовался тому, что она едет в места, не внушающие мне опасений. Я ехал на вокзал провожать ее в довольно печальном настроении. В тот день она была особенно ласкова. На перроне она меня поцеловала. «Не скучайте, Дикки, развлекайтесь. Если вздумается, выезжайте с Миза, ей будет приятно». «Но Миза в Гандюмасе?» «Нет. Всю будущую неделю она проведет в Париже у родителей». «Без вас мне нигде не хочется бывать. Я сижу дома в одиночестве и хандрю». «Не надо», — сказала она материнским жестом, погладив меня по щеке. «Я не заслуживаю так много внимания. Я совсем неинтересная. Вы слишком всерьез принимаете жизнь, Дикки. Это всего лишь игра». «Притом невеселая». «Да», — согласилась она, и тут в ее голосе прозвучала грусть. «Игра невеселая, а главное — трудная. Совершаешь поступки, которых не хотел бы совершать. Кажется, пора в вагон. До свидания, Дикки. Все наладится, не так ли?» Она еще раз поцеловала меня. Уже стоя на подножке, она улыбнулась мне той лучезарной улыбкой, которая привораживала меня к ней, и тотчас же исчезла в купе. Она терпеть не могла прощания у окна и вообще не выносила никаких нежностей. Позже Миза сказала мне, что она черствая. Это не совсем так. Напротив, она была способна на великодушные и добрые порывы, но ее обуревали непреодолимые желания. И именно потому, что она боялась, как бы чувство жалости не понудило ее сдерживать эти желания, она не хотела поддаваться этому чувству. Вот в таких-то случаях лицо ее принимало хмурое, как бы непроницаемое выражение. Единственное, когда она становилась некрасивой.